«Чего ты ищешь, Остромирушка?» — спрашивала ее мать. «Христа ищу. Взяли Христа. И не знаю, где положили его», — отвечала несчастная. «Нету Христа. Некому молиться. Ах, скоро ли радуница? Может, найду?» Ее уводили домой, служили молебны, кропили святой водой, но ничто не помогало. От креста она с боязнью отстранялась, лишь только чувствовала прикосновение к губам холодного серебра распятия. «Ему нечем целовать Христа, нечем прикладываться!» — испуганно шептала она. Видя, что зарево пожара все приближается, и ожидая, что московское войско не остановится на одном разорении земли, а приступит и к осаде Новгорода, посадник, собрав вечи, объяснив возможность нападения москвичей на самый город, и спросил у народа дозволения сжечь все ближайшие городу посады и монастыри, чтобы тем лишить осаждающих пристанища на случай осенних непогод, а затем и на случай суровой зимней непогоды. Начались новые поджоги, новые ужасные картины. Жители сожигаемых посадов и монастырей толпами шли в Новгород, чтобы укрыться, и шли с воплями, таща свое добро, животики кое-какие, да скотину. Скотина ревела, точно ее вели на убой. За людьми и скотом летела в Новгород и птица, вороны, галки и воробьи, гонимые дымом пожаров. Скоро и из Русы, черницы, рыбари, перень монастыря, ездившие Ильменем к устью Лавати за рыбным делом, привезли страшные вести, для выслушания которых вечевый колокол звонил все население нового злосчастного Карфагена на вече. «Повествуем господину великому Новгороду, отцем и братьей своей печаль велью, в сию среду Иулия месяца 24-го дня на память преподобных мученик князя Бориса и Глеба в Руси на площади велением оного Науходоносора Московского усечены топором головы Димитрию сыну Исакову Борецкому, Василию Селезневу Губе, Киприяну Арзубьеву да Иеремии Сухощеку, остальных больших людей, человека до полуста в оковах, аки скот бессловесный, погнали в Москву». Марфа, стоявшая тут же недалеко от посадника, при вести той пошатнулась было, схватившись за сердце, но устояла, перекрестилась и подняла руки к небу. «Бог дади, Бог и взя! Да будет его святая воля!» — громко сказала она. Но у этой великой притворщицы было меньше сердца, чем воображение. Посадник заплакал, услыхав эту весть. Многие рыдали, глядя на мать, потерявшую сына. У всего веча, как у одного человека, вырвался из груди не то глубокий вздох, не то стон. Звонарь обхватил вечевый колокол руками, точно друга, и слезы из его одинокого глаза лились на холодную медь, как на грудь близкого дорогого существа. Она стояла, как кремень, бледная и сумрачная, а под длинными поседевшими волосами и где-то в сдавленном сердце колотились не то мысли, не то слова. «Венца сподобился, Митюшка, венца нетленного, мученического, а мне, окаянный, венец княжеской на мою седую косу не выпадет ли? О, князь Михайло!» «Долго же не идешь ты ко мне на выручку с твоей Литвою!» «Баба, когда же воротится батя и привезет мне большой московский пряник?» Встретил ее Исачка, когда она воротилась домой. Тут и ее жесткое, но все же материнское сердце не выдержало. Она обхватила руками голову внучка и зарыдала. Ей разом со всей ужасающей ясностью представилась вся невозвратимость того, что совершилось. Никогда, никогда она его больше не увидит, никогда не доскажет ему того, что между ними в течение жизни осталось недосказанным, невыясненным, взаимонепонятым. Все, что он мог думать о ней, все, что думал и как, все это он взял с собой, и она никогда этого не узнает, как никогда не узнает он многого в ее жизни, что должен был бы знать. Он не увидит ее, не поймет ее. Все кончено и навсегда. «О, мой птенчик, о, моя сиротинка!» — голосила она, захлебываясь слезами и покрывая поцелуями голову внучка. Ребенок сначала испуганно молчал, потом сам заплакал. Вошла жена Дмитрия, Аграфена. Красивое молодое лицо ее, как и ясные голубые задумчивые глаза, выражали что-то глубоко сдержанное, самозамкнутое. Она не то с испугом, не то с недоверием взглянула на плачущую.